Дэн Бурмистров. Консервированная банка Гуидака. Рабочий день подходил к концу. Оставалось проверить еще пару отчетов, и можно было собираться домой. Но спешить мне было некуда. Мила была в командировке, в этот раз в Оренбурге и его окрестностях. Инспектировала тамошние предприятия по эконормам, должна была вернуться завтра утром, если рейс не задержат. Я вздохнул и уставился в экран монитора. Вдруг зазвонил телефон. На экране высветилась надпись «Котенок». Улыбка осветила мое лицо. Звонила супруга. «Да, солнышко», — произнес я в телефон, нажав кнопку приема вызова. «Коль, привет». Мила, как всегда, говорила быстро. «Как дела? Ты еще на работе? Соскучился по мне?» — тараторила она, а я с удовольствием слушал такой родной и далекий голос. Жена замолчала, и я бросил в ответ короткое, но емкое: «Да». «Завтра буду дома. Не встречай меня в аэропорту. Я прилетаю очень рано. Толик меня довезет». «Толик? Это который... «Это который новенький. Я же тебе рассказывала. Ну ты что, забыл все?» «Нет, помню», — с готовностью откликнулся я, на самом деле в душе не угадывая, что это за Толик и почему он новенький. «Как ты там без меня? Кушаешь нормально? Или только шаурму и пиццу? Бриться не забываешь?» Я улыбнулся в телефон. Мила была такая. Ей все надо было контролировать. Все-все. И меня. «Все в порядке», — успокоил я жену и решил перевести тему. «Днем звонил Димка. Они нормально устроились. Номер хороший, и погода тоже. Долетели вроде тоже без осложнений». «Да? Хорошо. Очень хорошо. Почему он не позвонил мне?» Слова из прекрасного ротика моей супруги выстреливали, будто из автомата. «Он не смог тебе дозвониться. У тебя был отключен телефон», — поспешил я успокоить Милу. «Конечно. Я же была на совещании регионального совета области. Ладно. Хорошо, что у них все хорошо». На последнем слове она сделала особое ударение, и я невольно улыбнулся. У сына наконец-то появилась девушка, и у них вроде было все серьезно, даже во Вьетнам полетели вместе отдыхать. Но Илона, так звали длинноногую брюнетку с высокими скулами и походкой манекенщицы, совсем не нравилась Миле. Совсем-совсем. И она пару раз уже высказывала это сыну. Но у Димки, как и у меня, давно выработался иммунитет на тотальный контроль и постоянное давление со стороны мамы и жены. «Не беспокойся, он уже взрослый». «Знаю я, какой он взрослый», — буркнула Мила и сама сменила тему. «Коль, я вот тебе чего звоню. Я здесь познакомилась с одной женщиной из отдела кадров, и она тоже оказалась любительницей готовить всякие экзотические блюда». Голос у супруги был спокойным и ласковым, и она даже перестала спешить и тараторить. Но я весь внутренне напрягся, продолжая слушать жену. «Она мне дала один рецепт». На этой фразе я закатил глаза. «Очень простой рецепт, но пальчики откусишь вместе с тарелкой». Я молчал и продолжал слушать. Страсть моей супруги к изготовлению экзотических блюд из экзотических продуктов граничила с ее настоятельным желанием все контролировать. Но если последнее лишь ущемляло наше мужское эго с сыном, то первое было чревато более серьезными проблемами. «Мил, ты уверена, что это хороший и проверенный рецепт?» — осторожно поинтересовался я. «Да, любимый. В этот раз без эксцессов и отравления». Она как-то нервно рассмеялась, и я невольно сглотнул тугой комок, невесть откуда взявшийся в горле. «В общем, будешь ехать домой, заедь в Азбуку вкуса. Сам не найдешь — спроси у продавца-консультанта. Тебе нужна банка консервированного Гуидака. Услышал? Гу-и-дак. Банка консервированного Гуидака. Лучше индонезийский, но ни в коем случае не малазийский. Будет очень здорово, если найдешь сингапурский». Мои глаза давно уже были круглыми. «Сингапурский?» — почему-то переспросил я. «Да, это лучший вариант. Он проходит минимальную термообработку и...» «А в магните нет такого?» Перебил я Милу, но она и не заметила. «В магните? Навряд ли. Ты уже собираешься домой?» «Ну да, хотел пару отчетов доделать и домой. Настроение у меня как-то разом ухудшилось. Я бы сказал, скукожилось. Свою благоверную я любил, и на многие ее чудачества закрывал глаза, особенно на ее чрезмерную страсть к готовке экзотических блюд. Но все же сейчас я внутренне напрягся, и в памяти всплыл случай, что приключился не так давно, всего 3 месяца назад. Тогда Мила привезла из очередной командировки новый рецепт теплого салата из морских гадов, и нам с Димкой пришлось промывать желудки, чтобы остаться в живых. Может, конечно, я и сгущаю краски, но скорая тогда приехала вовремя. Мы чуть не отравились, а супруги хоть бы хны. Доела остатки салата, правда, испугавшись за нас изрядно, и на целый квартал забыла про свое смертельно опасное увлечение. Но вот опять вспомнила. «Мил, может, не надо этого гуидака?» Попробовал я робко возразить. «Коль, ты чего, трусишь? Знаешь, вообще-то, этот моллюск очень полезен. В нем дофига всяких микроэлементов и витаминов. И особенно...» Он полезен мужчинам после 40. Она сделала акцент на последнем слове. Я же слушал ее в полуха, переживая за то, что этот гуданак еще и моллюск. «Ты слышишь меня?» «Да, да», — ответил я пространно. «Что да-да? Я говорю, этот моллюск очень полезен мужчинам после 40. Мощнейший афродизиак и стимулятор мужской силы. А то что-то у нас в последнее время этого... все меньше и меньше». В последней фразе явно слышался упрек, но я промолчал, подумав только: «Ага, меньше бы по командировкам моталось, и было бы с этим делом все в порядке». Повисла короткая пауза, которую каждый из собеседников использовал по-своему. Я переводил дух, а Мила явно готовилась к новой атаке. «Любимый». Голос ее вдруг стал мурлыкающим. «Я так соскучилась. Завтра выходной, сына нет, дел особо никаких и нет. Возьмем бутылочку белого полусухого, я сделаю новое блюдо и...» Она выдержала паузу. «И предадимся с тобой разврату на весь уикенд». Это было, конечно, заманчиво, но вот то, что мне придется пробовать ее кулинарный шедевр в одиночестве, меня, если честно, пугало. Сама Мила была не в счет. Я вздохнул. «Как еще раз называется этот моллюск?» «Гуидак». По буквам повторила жена, а я тут же забил это слово в поисковике Яндекса. «Гуидак. Запомнил?» Спросила супруга, и я кивнул, пялясь в экран. Потом спохватился и сказал вслух. «Да, я смотрю на этого моллюска». «И как тебе он?» Засмеялась Мила. И я невольно улыбнулся в ответ. «Какой-то перезрелый слизень с хоботом». «Или с...» Я понял, на что намекала любимая. И правда, в некоторых ракурсах и на некоторых фотографиях этот гуидак был очень похож на мужской половой член. А если он был без створок явно маленькой для него раковины, то и вовсе на член с яйцами. «Так что собирайся домой, заезжай по пути в магазин и купи консервированную банку этого... «Красавчика», — подсказал я. «Красавчика», — согласилась Мила. «Но запомни, только не малазийского, любого другого. Если попадется сингапурский, это будет вообще супер». Мы поболтали еще немного и, пожелав друг другу хорошего вечера и спокойной ночи, одновременно отключились. Я еще какое-то время потупил в экран компьютера, продолжая листать различные сайты, где была какая-либо информация про нашего будущего знакомца Гуидака. Но за последующие 15 минут я ничего нового не узнал. Информация на всех найденных мною сайтах была почти одна и та же. Двустворчатый брюхоногий моллюск. Слишком большой для своей раковины и достигающий порой 1,5 килограммов живого веса. Тут я буквально присвистнул. К тому же гуидаки долгожители и иногда доживают до 120-150 лет. Обитает он в основном у берегов США и Канады, но готовят его и едят преимущественно в Юго-Восточной Азии. И да, этот здоровяк с носом-сифоном, похожим на хобот и даже на мужской половой орган, является сильнейшим афродизиаком и положительно влияет на половое влечение. Прочитав это все несколько раз в разной интерпретации и на разных сайтах, я переключился на отсчет в надежде отвлечься. Но, увы, буквы и цифры сливались и плясали, а фирменный знак нашей конторы в верхнем правом углу очень уж напоминал нос-сифон гуидака. Я свернул вкладки и выключил компьютер. В офисе я оставался почти один. Лишь Семён из технического отдела колдовал над каким-то устройством в фойе, и, проходя мимо, я пожелал ему спокойной ночи. Когда я добрался до парковки, часы показывали без четверти 8. На улице было уже темно, но многолюдно. Город готовился перейти из одной локации, дневной, в другую, ночную. Тусклые огни фонарей и яркие стоп-сигналы машин создавали ощущение вечной жизни. Я почему-то вспомнил, что гуидаки живут более 100 лет. Роют своим хоботом подводный грунт и пытаются уместиться в явно тесной раковине домики. И так целый век. Я хмыкнул, представив это действие. По пути домой нужного магазина не было, и я сделал приличный крюк, чтобы заехать в Азбуку Вкуса на Московской улице. В магазине было пусто и тихо. Печально звякнул колокольчик на входе, и я осторожно пошел по центральному ряду, внимательно вглядываясь в расставленную на полках продукцию. Через мгновение из-за угла буквально вынырнул странный парень неприлично высокого роста. Его густые, достающие до плеч волосы были частично розовыми. «Добрый вечер. Что вас интересует?» Он был молод, и он был продавцом-консультантом. Я кивнул в ответ и робко спросил. «У вас гуидак есть?» «Гуидак». Он привычно и даже буднично кивнул. «Вас какой интересует? Маринованный или соленый? Пастеризованный или стерилизованный?» Я растерялся. «И да, какая фасовка и вес?» Я-то думал, он спросит, «Вам индонезийский или малазийский?» А я бы в ответ блеснул знанием вопроса, «А сингапурский есть?» Но вот к тем вопросам, что задал высокий юноша, я точно был не готов. «Сейчас?» Я буквально попятился назад, выуживая из кармана телефон. Набрал Милу. Пошли гудки. Один, второй, третий, четвертый. «Вот черт!» — вспомнил я. «У нее же традиционный банкет в последний вечер командировки. Она точно не слышит. Или телефон оставила в номере. Блин, блин, что же делать?» Я попытался взять себя в руки, чувствуя, как паника начинает заполонять мое сознание. И еще этот внимательный и чуть насмешливый взгляд продавца-консультанта с розовыми волосами. «Покажите мне все!» Наконец решился я, перейдя в наступление. Парень вновь привычно кивнул и повел меня через лабиринт полок и холодильников в дальний конец зала. Я украдкой кидал взгляды по сторонам. Чего здесь только не было. Многие названия продуктов были мне незнакомы. «Вот, смотрите и выбирайте». Спокойный голос продавца-консультанта вернул меня к действительности. Я повернулся к стеллажу и в глазах зарябило от цветных этикеток. «Это гуидак консервированный из Малайзии». Парень с розовыми волосами взял небольшую продолговатую банку в руки и протянул мне. Я, в свою очередь, принял эстафету и уставился на банку с ядовито-синей этикеткой. Про малазийского гуидака я знал со слов Милы, и потому, подержав банку для придания себе веса, отрицательно помотал головой и вернул ее продавцу. Он поставил ее на место и взял плоскую банку с нарисованным на крышке солнцем. «Это индонезийский стерилизованный гуидак». Я кивнул, как мне казалось, сознанием дела, и стал рассматривать металлическую банку. Все, что я смог разобрать и прочесть, это «Нетто 400 граммов». «Какой-то маленький гойдак», — подумал я, вспоминая увиденное на компьютере. «А сингапурский гойдак у вас есть?» — спокойно спросил я, возвращая очередную банку высокому юноше. Он какое-то время изучал полку, а затем отрицательно мотнул головой. «Увы, нет. Разобрали». Я чуть не прыснул в кулак. «Разобрали, блин. Прям продукт первой необходимости, как хлеб или мясо». Впрочем, это и было мясо, только очень уж экзотическое. Я решил взять банку индонезийского моллюска, консервированного и пастеризованного, но на мгновение замялся. Парень же в зеленой жилетке, я, кстати, только ее разглядел на нем, истолковал мои колебания по-своему. «Вот еще, посмотрите, есть такой вот вариант». Он протянул мне банку-шайбу, похожую на ту, в которых раньше продавали сельдь и васи. «Что это?» Я завертел банку в руках, предварительно чуть не уронив ее. «Тяжелая», — констатировал я. «Да, более килограмма живого веса. Это калицир, ближайший родственник гуидака. В Юго-Восточной Азии этот моллюск считают очень большим деликатесом». «А как же гуидак?» — невпопад спросил я. «Если гуидак — это пища королей, то калицир — это пища богов». Я вновь стал крутить увесистую банку в руках, с сомнением ее рассматривая. Какие-то надписи по торцу и на крышке. Иероглифы, не иероглифы, закорючки, не закорючки. «Он такой же, как гуидак?» — спросил я. «Ну, внешне он похож?» «Да», — улыбнулся парень с розовыми волосами. «Это его ближайший родственник, тоже брюхоногий, роющий моллюск. К тому же он произведен в Сингапуре, а там консервируют лучших гуидаков. Тем более он пастеризованный, а не стерилизованный». «И сколько у него срок хранения?» — зачем-то спросил я. Продавец бережно взял у меня банку из рук и стал ее вертеть в разные стороны с изяществом жонглёра. Я внимательно следил за ним, и было видно, как его губы беззвучно шевелятся. «Да он читает!» — ахнул я. «Срок хранения 6 месяцев при комнатной температуре и 3 дня с момента открытия банки». Из всего того, что он мне рассказывал, я понял только, что этот моллюск с хоботом сделан в Сингапуре, и это стало определяющим в выборе именно этой банки. Я посмотрел на ценник и от увиденного в буквальном смысле слова присвистнул. 8400 ре за банку?» Юноша все еще держал ее в руках, да так бережно, будто это была хрустальная ваза. «Пища богов, помните?» Чуть назидательным тоном, как мне показалось, произнес консультант в зеленой жилетке, и я, поджав губы, коротко кивнул. К этому капитуру, катициру, тьфу ты, калициру, я прикупил еще 2 бутылки белого полусухого вина Муската Музи из ЮАР. А что, гулять так гулять. И получив бесплатно жиденький пакет с логотипом магазина и свои покупки в нем, я, попрощавшись, вышел на улицу. Город не спал, да, впрочем, и не собирался. Я же, наоборот, хотел в эту ночь хорошенько выспаться, мечтая о том, что, возможно, в следующую ночь это мне и не удастся. Сонный коттеджный поселок встретил меня тишиной, даже собаки не лаяли. Я невольно глянул на часы на приборной панели. 10:15. «Да уж, задержался я сегодня», — подумал я, и как бы в подтверждение моих слов в пакете на заднем сиденье глухо звякнули бутылки. Дома меня ждал лишь профессор, вечно голодный и мяукающий кот неопределенного возраста и неизвестной породы. Димка притащил его откуда-то, еще учась в последнем классе школы. Я открыл дверь и вошел в темный коридор. Тишина была полная, но как только я включил свет в прихожей, профессор оказался тут как тут и стал тереться об мою ногу. «За целый день изголодался, наверное», — подумал я, проходя на кухню и ставя тяжелый пакет на стол. Как ни странно, в миске у кота еще был сухой корм, а вот воды совсем не было. Бутылки с вином я поставил на дверцу холодильника, а банку с консервированным гуидаком, точнее калициром, на верхнюю полку, почти пустую, после 3 дней отсутствия дома жены. Покормив профессора половинкой пакетика шеба, оставшегося с завтрака, я завалился на диван в зале и включил телек. Спать не хотелось, а хотелось почему-то есть. И я вспомнил, что в обед в офисном кафе я съел только салат и какой-то невыразительный бифштекс. Вернувшись на кухню, я вновь полез в холодильник, и в глаза бросилась большая банка заморского моллюска, стоящая на верхней полке. «Странно», — подумал я, краем глаза заметив какие-то изменения. «Я вроде ставил ее максимально близко к задней стенке». Я же не спросил у Милы и у продавца, можно и нужно ли ее ставить в холодильник. А когда я чего-то не знал наверняка, я все и всегда убирал в холодильник, из-за чего не раз получал выговор от благоверной. Я посмотрел на часы, раздумывая, может, стоит позвонить супруге и уточнить про Гуидака и холодильник. Все же сомневаясь, что это хорошая идея, Мила, скорее всего, уже дрыхнет, ведь завтра у нее ранний утренний рейс. Я таки решил оставить банку в холодильнике и вновь придвинул ее почти вплотную к задней стенке. Она показалась мне тяжелее, чем раньше, но я не обратил на это внимания. Набрав себе нехитрой снеди и захватив одну из бутылок, купленных сегодня в Азбуке Вкуса, я вернулся в зал и, включив какую-то старую комедию с Джимом Керри, принялся за поздний ужин. Приговорив свой вечерний пакетик, ко мне на диване присоединился профессор. Так мы и сидели на диване, пялись в голубой экран телевизора, и я не заметил, как задремал. Меня разбудил какой-то звук, будто бы гулкий удар откуда-то из недр дома. Я потер глаза и прислушался. Тишину ничего не нарушало, а лишь размеренное мурлыканье спящего рядом кота, и все. Телевизор, запрограммированный на выключение, темнел зеркальным экраном. Я поднялся и потянулся. Часы в телефоне показывали 1:15. Взяв на руки кота, я решил обойти весь дом. И после, убедившись, что звук, что меня разбудил, больше не повторялся, я завалился спать уже как нормальный человек в спальне. Профессор был не против таких моих проявлений внимания и заботы, и продолжал тихо урчать у меня на руках. Обойдя весь дом и убедившись, что все в порядке, я поднялся в спальню и, раздевшись, забрался под одеяло. Кот пристроился рядом. Закрыв глаза, я подумал о Миле. И пусть ее не было всего-то 3 суток, но мне и этого было достаточно, чтобы соскучиться. Я блаженно улыбнулся и перевернулся на другой бок. «Завтра утром она уже будет дома». Снова улыбка озарила мое лицо, и в тот же миг снизу донесся какой-то странный звук. То ли стук, то ли что-то другое, но как будто кто-то и куда-то ударил. Я резко откинул одеяло и сел. Кота рядом не было. Звук шел снизу и явно был в нашем доме. Я нахмурился и поднялся. На ощупь прошел к чернеющему провалу двери и, оказавшись в коридоре, вновь прислушался. Звук не повторился. Я постоял так какое-то время, держась за угол, и когда собрался уже вернуться в теплую постель, опять что-то бухнуло внизу. «Или на кухне, или в зале», — резюмировал я, пытаясь окончательно проснуться. Никаких мыслей на тот момент в голове не было. Я не думал, что это могут быть воры, что забрались к нам в дом с целью наживы. Я просто стал спускаться по лестнице с единственной целью выяснить источник звука. Опять же, мыслей о том, что стоит чем-то вооружиться, в тот момент в моей голове не было. Спустившись по лестнице почти бесшумно, как мне казалось, я замер на последней ступеньке и вновь прислушался. Тишина обнимала меня в прямом смысле этого слова. Свет нигде зажигать я не стал, и глаза потихоньку стали привыкать к темноте. Я начал различать контуры мебели в зале и на кухне. Я на ощупь дошел до прихожей и проверил входную дверь. Она была закрыта. Зачем-то заглянул в гостевой туалет и после в гардеробную. Там тоже было тихо и пусто. Держась за стенку, я вернулся в кухню. Профессора нигде не было, или я его просто не видел в темноте. «Странно», — подумал я мимоходом. «Он ведь тот еще пройдоха. Если мы встаем ночью по малой нужде или попить воды, он тут как тут, мяучит и попрошайничает. Вечно же голодный», — улыбнулся я, входя в кухню. Здесь было два окна, и свет луны проникал в одно из них, высвечивая бледным призрачным светом обеденный стол, спинки стульев и часть кухонного гарнитура, придавая им неестественный какой-то сказочный образ. В какой уже раз я замер и прислушался. Вокруг было тихо. Хотя нет, какой-то звук, еле слышимый, но часто повторяющийся, доносился со стороны мойки. Я повернул голову. Нет, не мойки. Холодильника. Со стороны холодильника. Почему-то на цыпочках я подобрался к холодильнику. Босые ноги приятно холодила плитка на полу. Я приложил ухо к пластику серебристого гиганта. Звук явно шел оттуда. Взявшись за ручку правой дверцы, холодильник у нас был большой, двухстворчатый. Я намеревался потянуть одну из половинок на себя, и в этот момент дверца резко подалась в мою сторону и треснула меня по голове. Точнее, по левому уху и виску. От такой силы удара меня отбросило на несколько метров. Было больно и... непонятно, что произошло. Я потер ушибленную скулу и ухо и в недоумении посмотрел на закрытую дверцу холодильника. «Что, черт побери, происходит?» Со злостью прошипел я, окончательно проснувшись. Сделав три шага к холодильнику, я опять оказался перед ним, так сказать, лицом к лицу. И вновь я потянулся к ручке на правой дверце, намереваясь резко открыть ее и прояснить, что все это значит, и происходящее не сон и не плод моего воспаленного воображения. Гладкая ручка двери удобно легла в ладонь и приятно холодила, как и плитка на полу кухни. И в тот момент, когда я вновь потянул дверцу на себя, она снова стремительно открылась, и хотя в этот раз я стоял в полуметре от холодильника, распахнутая дверца с силой врезалась в меня и отбросила к обеденному столу. Удар пришелся в живот, грудь и правую щеку. Все же я успел чуть отвернуть голову, иначе разбитого, а то и сломанного носа мне было бы не избежать. Я завалился на пол, будто боксер на ринге, пропустивший хороший удар от соперника. Пока я приходил в себя, лежа на полу и тряс головой, как китайский болванчик, дверца холодильника вновь плавно и как-то издевательски вернулась в исходное положение, то есть закрылась. «Это что, восстание машин?» — подумал я. «И почему оно началось именно с холодильника?» Я встал на ноги и огляделся, ища в темноте что-нибудь похожее на оружие. Нож выглядел чересчур грозно, и я взял половник, висящий на магнитной скобе на стене. С сомнением взвесил его в руке и осторожно приблизился к холодильнику. Голова немного гудела, а в груди что-то ныло. Давно я не участвовал в такой переделке, когда меня валили наземь. Наверное, со студенческой скамьи. Остановившись на почтительном расстоянии от холодильника, я прислушался. В доме было все так же тихо. А вот внутри холодильника совсем нет. Там будто кто-то что-то шептал или бормотал, а еще внутри холодильника позвякивала какая-то посуда или полупустые контейнеры с едой. Я почему-то подумал про кота и огляделся. В густых тенях кухни ничего было не разобрать, и только часы на приборной панели духовки светились зловещим синим светом. 2:20, показывали они. Профессора нигде не было видно и слышно. 2:21, теперь уже показывали часы, и я решился действовать. Перехватив поудобнее половник, я взялся за правую дверцу холодильника и резко потянул ее на себя. Не знаю, что я хотел, или точнее был готов там увидеть, но то, что предстало моему взору, походило на какой-то кошмар с полотен Босха. На средней полке свернулось нечто, напоминающее одновременно осьминога и хобот слона. Темно-фиолетовое тело неизвестного существа извивалось, словно червяк, и теребило одну из стоящих на полке мисок. Когда я распахнул дверцу, существо замерло, оставив свои дела, но лишь на мгновение. И в следующий миг оно резко распрямилось, и хобот, толщиной в руку взрослого мужчины, устремился в мою сторону. Бросок монстра был столь стремителен, что я смог лишь немного сместиться в сторону. Чисто инстинктивно, и потому удар, или точнее толчок, силою в сотни ударов одновременно, пришелся мне в левое плечо. Я невольно вскрикнул и опрокинулся навзничь. Рука мгновенно онемела, и из нечувствительных пальцев на плитку кухни со звоном выпал половник. Существо плюхнулось рядом, и в свете, льющемся из холодильника, я разглядел эту тварь. Она и правда походила на осьминога, только вместо нескольких щупалец у нее было одно и толстое, точь-в-точь как хобот слона, только очень подвижное и со странной присоской на самом конце. Дверца холодильника начала закрываться, и полоска света стала уменьшаться, уступая место темноте и ужасу, что таился в ней. Представив, что сейчас я останусь с этим уродцем один на один в темноте и на полу, я вскочил на ноги, несмотря на давящую боль в плече, и будто заправский легкоатлет заскочил на стол, где мы с семьей обедали. И мы остались в темной кухне вдвоем. Я бешено вращал головой, вглядываясь с дорези в глазах в эту самую темноту и силясь разглядеть, где же этот чертов осьминог с хоботом вместо щупалец в данный момент. Страха почему-то не было, только сердце бешено стучало в груди, разгоняя кровь по венам с сумасшедшей скоростью. Я не знал, что буду делать и что надо делать. Все мое внимание было сосредоточено на поиске чудовища из холодильника. Вдруг где-то рядом раздался чавкающий звук. Затем ближе и ближе, и вот эта тварь уже под столом. Я стоял, замерев, и старался не дышать. Не знаю, что было на уме у этого чудовища, но явно ничего хорошего для меня. Не представляя, что это за хрень и какого черта она делает у нас в холодильнике, я пытался не удариться в панику и только слушал с замиранием сердца, куда этот хобот без ножек движется. Чавканье на миг прекратилось. И я понял, что монстр тоже замер под столом. «Может, он тоже прислушивается, пытаясь определить мое местоположение?» Подумал я, чувствуя, как похолодели мои ладони, а на лбу, наоборот, выступила испарина. Затем чавканье возобновилось, и я понял, что обнаружен, и тварь ползет ко мне. Вдруг моей голой щиколотке коснулось что-то липкое и мокрое, и в тот же миг я закричал и инстинктивно отдернул ногу. Полотно стола качнулось подо мной, и стол стал заваливаться на бок. В тот же миг я почувствовал, как хобот начинает обвивать мою голень, но меня спасло то, что стол рухнул вместе со мной в другую от холодильника сторону. Контакт с монстром был разорван. Грохот был невообразимый. На столе что-то стояло помимо меня, и оно тоже попадало на пол. Каким-то чудом я умудрился ничего не сломать и не растянуть, а лишь ушибся все тем же левым плечом. Вскочив на ноги, я, будто олимпийский чемпион по бегу, рванул к лестнице, ведущей на второй этаж. Взбежав на первую ступеньку, я резко обернулся и прислушался. Но кроме сильного биения своего сердца, в тот момент ничего не услышал. Я вгляделся в обманчивый сумрак кухни и прилегающие к ней зала, селись разглядеть хоть что-то, какое-то движение. Но темные силуэты сдвинутых при падении стульев и лежащие на ребре обеденный стол оставались на месте. Холодильник был закрыт. Никакого движения. Я невольно вздохнул с облегчением, ясно понимая, что это всего лишь передышка. И что будет дальше, и самое главное, что мне делать дальше, я не знал. Вдруг где-то совсем рядом раздалось знакомое мяуканье, наполнившее меня одновременно нежностью и тревогой, и через мгновение профессор потерся об мою голую лодыжку своим шерстяным боком. И в ту же секунду в кухне раздалось шипение, и затем новый звук, будто бы что-то тащат по полу. И это что-то и новый звук явно приближались ко мне и профессору. Кот все так же продолжал мурлыкать и тереться об меня, видимо, в надежде получить неожиданный ночной бонус в виде восхитительного пакетика шеба. И он совсем не обращал внимания на приближающийся звук. Звук волочения чего-то по полу нарастал, и я невольно сделал шаг назад, поднявшись еще на одну ступеньку. Звук замер у основания лестницы, и вновь наступила тишина. В этот раз зловещая и какая-то липкая, окутавшая меня тревогой и зарождающейся паникой. Я вдруг задумался о том, что нужно сейчас же включить свет. Но как до него добраться? Выключатель был на той же стене, где стоял холодильник, а это было почти в противоположной стороне от лестницы. И к тому же, что бы я увидел? И готов бы я был увидеть это еще раз? Пока я размышлял обо всем этом, внизу у основания лестницы снова зашуршало, и в тот же миг дикий визг разорвал обманчивую тишину. Это кричал профессор. Высокие ноты буквально ввинчивались в мозг и сильно били по ушам. Еще один визг, и еще. Я не знал, что делать, растерянно пялясь в темноту. А затем мимо меня по лестнице пролетел в буквальном смысле слова наш кот и скрылся на втором этаже, оставив меня один на один с этим чудовищем из банки. Что этот пришелец прибыл из азбуки вкуса, я, конечно, догадался, но вот каким образом это произошло, не укладывалось у меня в голове. Впрочем, на анализ и логический разбор ситуации совсем не было времени. И вот что-то склизкое и в то же время шершавое обвило мою теперь уже правую лодыжку и в то же мгновение дернуло меня, что из силы, вниз. Я полетел с лестницы, каким-то чудом не врезавшись спиной или головой ни в перила, ни в ступеньке. Буквально пролетел метр, а то и два, и все же прилично приложился о пол. Благо, в начале лестницы лежал ковер, иначе бы я точно сломал что-нибудь. Дыхание мое еще не восстановилось, а новый рывок этого хобота за ногу уже произошел. Меня куда-то волокли. И кто? Какой-то моллюск. Я в ответ дернул ногой, стараясь освободиться от захвата, но получилось только хуже. Хобот или щупальца существа сильнее сжало свои буквально стальные тиски и вновь дернуло меня. Паника начала заполнять мое сознание. Черт, черт, что происходит? «Кто оно или что оно? Куда оно меня тащит?» Вопросы заметались в голове, пойманные в силки птицей. Мыслить более-менее связно я точно переставал. Еще рывок, и я на полметра продвинулся вперед. Через несколько секунд еще рывок и еще полметра. Будто бы неведомая тварь переводила дух перед каждым следующим рывком и собиралась силами. И на третьем рывке я понял, что это чудовище тащит меня к холодильнику. Я задергал пойманный в захват ногой, а второй судорожно стал бить по хоботу. Но большинство ударов приходилось по второй моей ноге, и это было больно. Паника почти полностью поглотила меня. От нереальности происходящего отказывался работать мозг. Я и верил, и не верил в происходящее одновременно. Будто я в какой-то игре, в симуляторе, столь реалистичном, что становилось жутко. Существо продолжало рывками тянуть меня в свое логово, а я брыкался и хватался руками за все подряд, что попадалось мне на пути. Два раза это были стулья, и оба раза они с грохотом упали на пол, а я продолжил путь далее. Если бы можно было оглянуться назад, то мое волочение походило бы, наверное, на падение метеорита в домашних условиях. Четко прослеживалась борозда из уроненных стульев, скомканного ковра и вставшего на ребро обеденного стола. В доме стояла тишина, если не считать звуков моей возни при попытке освободиться от смертельного захвата. Я не знал, что эта тварь собралась сделать дальше, когда она дотащит меня до холодильника, и вообще что со мной будет, но просто так сдаваться я не собирался. Расслабив полностью захваченную в захват ногу, я постарался успокоиться, хотя это и было чертовски сложно, и приготовился к очередному рывку. Дело пошло быстрее, когда я перестал сопротивляться, и до холодильника тварь дотащила меня за считанные минуты. Серым металликом тускло блеснул нависающий надо мной немецкий гигант, и в этот момент я, что есть мочи, дернул ногу. Видимо, существо, тащившее меня, хрен знает для чего к холодильнику, было не готово к такому бешеному натиску с моей стороны, и через мгновение я почувствовал, что нога свободна. Я, недолго думая, встал на четвереньки и, как настоящий муравей или какой-то жук, пополз прочь от холодильника. Сзади я услышал разочарованное сопение, и тут же мокрое щупальце-хобот вновь коснулось моей многострадальной лодыжки. Я резко дернулся влево, перекатился через спину и, вновь оказавшись на четвереньках, ускорил свой нелепый бег. Ужас готов был сожрать меня изнутри, но где-то в глубине своего сознания я понимал, что нужно двигаться к кухонным шкафам. Там можно было раздобыть хоть что-то напоминающее или похожее на оружие. И когда моя рука ухватилась за скобу выдвижного ящика, где лежали столовые приборы, Ненавистный хобот щупальца снова достал меня, в этот раз ухватившись за правую ступню. Рывок назад, и я уже в метре от заветного ящика с ножами и вилками. В ладони зажата отломанная ручка, а в голове набатом бьет мысль: «Не пиздец, мне пиздец, мне пиздец». И в этот момент что-то мелькнуло в темноте, еще более темное, чем сама темнота, и затем раздался душераздирающий кошачий визг. Как ни странно, в моем нынешнем состоянии я сразу понял, что произошло. Профессор атаковал непонятную тварь, что завелась у нас в доме. Хватка на моей стопе мгновенно ослабла, и я резко выдернул ногу, а затем вскочил и, не оглядываясь, рванул к кухонным шкафам. Сзади раздавались пронзительные кошачьи крики и грозное сопение, а потом и противное чавканье. Дернув на себя сломанный пенал, я судорожно стал искать, что можно было бы использовать как оружие в отражении агрессии неизвестного чудовища. Грохот стоял неимоверный, когда я, как припадочный, шарил в ящике. Но и сквозь этот шум я услышал, как наш кот уже не воинственно рычит и визжит, а жалобно скулит, будто побитая собака. И я понял, что свой бой с тварью профессор явно проигрывает. Я ускорился в поиске, но результатом стало только падение всех столовых приборов на пол. От чрезмерного усердия я выломал пенал из его направляющих. Ложки, вилки и ножи посыпались на плитку блестящим конфитюром и весело зазвенели, словно апрельская капель по подоконнику. Я оставил в покое вилки и ложки и зашарил руками по столешнице в поисках чего-то тяжелого. Сзади доносились уже даже не хрипы кота, а какие-то невнятные звуки. Профессора вот-вот могли задушить. Наконец, моя рука ухватила что-то массивное и тяжелое, и я понял, что это. Когда я только вернулся домой, я изрядно продрог и проголодался, но вместо чая к позднему ужину решил открыть бутылочку белого и выпить бокал на ночь, так сказать, на сон грядущий. Муската Музи не особо зашел, и я оставил початую бутылку и недопитый бокал на столешнице. Теперь моя ладонь нащупала именно ее. Прохладное стекло южноафриканского вина уютно легло в руку. Я перехватил бутылку за горлышко и ринулся на помощь нашему коту, который издавал уже явно предсмертные хрипы. В тот момент я совсем не думал, как же попасть туда, куда нужно, и случайно не зашибить профессора, тем самым помочь твари свершить ее черное дело. Будто бы мозг и разум отключились разом, а их место занял тот самый древний инстинкт самосохранения и выживания. Моя рука с тяжелой бутылкой опустилась аккурат куда нужно, на упругое, но мягкое тельце хобота. Я почувствовал, как тяжесть моего импровизированного оружия пробивает всю толщину твари и звякает об плитку. Тогда я совсем не заботился о том, что же будет с напольной плиткой, дорогой, итальянской. Пофиг. Еще удар, еще. Я был в тот миг будто оживший бог древности, грязный бог, суровый и беспощадный. Не знаю уж, сколько раз я ударил бутылкой эту тварь, но явно больше, чем нужно, и она сдохла еще задолго до того, как я остановился. Я будто берсеркер продолжал методично наносить удары, попадая именно туда, куда нужно, по врагу. И только когда в очередной раз я ударил по хоботу, который давно уже превратился в кровавое месиво, а бутылка прошла насквозь, не встретив сопротивления, и треснула об пол, разбившись в моей руке на сотню мелких и не очень осколков, я остановился. Когда я бил ненавистную тварь, я сидел на коленях. Теперь же, осознав, что враг полностью повержен, и профессор спасен, а я жив, я устало завалился на бок. И так еще с четверть часа лежал, сжимая в руках лишь горлышко бутылки белого южноафриканского вина. Устало прикрыв глаза, я медленно и размеренно задышал, пытаясь успокоить себя. Напряжение последних минут отпускало, и я начинал ощущать и осознавать окружающий меня мир. Когда я открыл глаза, в кухне было все так же темно. Даже луна ушла дальше по небосводу и больше не заглядывала к нам в окна. Кота рядом не было. Думаю, он забился в какой-то угол нашего просторного дома и по-своему переживал ужас неминуемой смерти, от которой я его спас. Рука, которой я бил чудовище, была липкой, то ли от крови, то ли от вина. Я медленно поднялся на ноги и заковылял к холодильнику. Свет включать я не стал, хотя понимал, что рано или поздно это придется сделать. С опаской открыв дверцу, я заглянул внутрь холодильника. На верхней полке стояла развороченная банка экзотического моллюска, что я купил в магазине. Крышка была будто бы взорвана или взрезана точно посередине, и по краям острых зубцов застыла темно-бурая слизь. Я аккуратно взял банку в руки и повертел ее в разные стороны. Мой взгляд привлек серо-белый и немного затертый прямоугольник этикетки, аннотации на русском языке. Прищурившись, я прочитал. «Хранить при комнатной температуре и ниже. Срок годности открытой банки – 3 суток». «Да уж», — подумал я как-то отстраненно. «Охранить-то особо и нечего оставшиеся 3 дня. Вряд ли Мила будет делать свой экзотический салат». Поставив банку на место и закрыв холодильник, я медленно пошел через всю кухню к выключателю с явным намерением наконец-то включить свет.